рассылал друзьям отчаянные письма, где говорилось о самоубийстве. Из Генуи пришло известие о смерти Констанции. Ее похоронили на тамошнем Кампо-Санто. В надгробной надписи было упомянуто лишь то, что она была дочерью королевского советника Горацио Ллойда. От ее семьи Уальт уже не мог ждать никакой помощи. Был только один выход — писать. И сам он знал, и все ему это повторяли, что достаточно сочинить новую пьесу, и к нему вернется прежнее благосостояние. Сколько раз, вдруг увлеченный этой мыслью, он со всех ног бежал к ближайшим дрожкам, просил ехать на Рю-де-Бос-Ар, врывался в свою квартирку, выпроваживал добрейшую госпожу Дюпуарье, у которой всегда были для него какие-то новости, и, позабыв снять пальто, шляпу, искал бумагу и перо. Но именно в эти минуты всегда чего-то недоставало. На столе, на стульях, на полу валялись книги, старые газеты, полуразрезанные журналы, носки, белье, трости. Все это падало, путалось под локтями, в комнате поднималась пыль, окна не давали света, лампа коптила. Из душной мглы и беспорядка вырастали картины прошлого. Комнаты на Тайт-стрит, виллы в Торки, Горинги, Уортинги, номера в дорогих гостиницах, удобная мебель, прекрасная пищевая бумага, даже бедные комнатки на Солсбери-стрит виделись в чарующем свете. Тогда были открыты все врата, все вершины были доступны. Наедине со своей памятью, глядя в зеркало, которое под толстым слоем пыли представляло его отражение, сглаженным и гораздо более привлекательным, словно и оно возвратилось в прошлое, Оскар как четко перебирал былые триумфы и нынешние беды, и ничем не мог заполнить лежавшие перед ним страницы, кроме как слезами. В конце концов он вскакивал и убегал из дому. Парижские улицы освобождали его от гнетущего одиночества. Там находил он настоящий свой приют, в толпе, в меняющемся и бесчисленном множестве людей. Это теперь было его домом, его семьей. И он так проникался извечной красотой движения, целительной гармонией уличного шума, что просто рассматривал как свою собственность тысячи экипажей, которые обрызгивали его грязью, и открывал им путь к счастью своей улыбкой. Точно речь шла о собственном его счастье. Точно с их движением приближались к нему дни, которые когда-нибудь должны ведь наступить снова. Час разлуки с городом всегда был для него болезненным. Наступал внезапно, как непредвиденное горе. В последних прибежищах ночи он еще грелся у самых малых огоньков. И, наконец, возвращался к своим неубранным комнатам, к незастланной постели, к Бальзаку в издании за 60 сантимов, где он искал уже не Люсьена де Рюбампре, чувствуя, что все более приближается к барону Юло. В конце 1898 года Фрэнк Харрис увез его из Парижа на юг. Остановились они в Ла-Напуль, в 12 километрах от Канн, в небольшом отеле, глядящем на море сквозь редкий сосновый лес. Когда сели обедать под большим зонтом, невдалеке от моря, Оскар испытал невыразимое блаженство, которые вроде благоухания исходят от некоторых мест, будто созданных для отдыха и остающихся в памяти полосой голубого света. Целыми днями он сидел у моря, катался на лодке, разговаривал с рыбаками, возвращался ночью при дружеском безмолвии луны. Читал Вергилия. Ему хотелось написать балладу о молодом матросе, песню свободы, веселья и поцелуев. Казалось, как легко собрать воедино улыбки моря, вздохи ветра, солнца и облака молодой радостной души. Стихи прямо трепетали на губах. Он был совершенно уверен, что для этого достаточно будет одного вечера тишины, и покамест принялся сочинять комедию. Действие происходило в сельском замке, с бастионами времен Тюдоров, с павильонами в стиле королевы Анны, со стрельчатыми окнами и ветхими башенками, одном из тех, какие он видел во времена, когда недоступные эти крепости открывались пред его победительной удачей. Харрис был в восторге от каждой сцены, которую ему рассказывал Уайльд. Потом возникли замыслы библейских драм. О них он думал еще в Рединге. Фараон был подобен синей тени на желтом песке. Ахав и Изавель у рощи Вала слушали проклятие Илии. В конце зимы предполагалось найти время для новеллы о Иуде. Словно в погоне за большей яркостью воображения, Оскар нанимал экипаж и ехал в Канны. Там он усаживался в каком-нибудь из прибрежных кафе, более одинокий среди чужих людей, чем в своем укромном углу, где его знал каждый ребенок. Заглядевшись на искрящееся море, он совершенно отрывался от своего времени. В колеснице под пурпурным балдахином ехал он вот уже несколько дней по белой прямой дороге, которая иногда круто вздымалась вверх, и тогда с высоты можно было видеть рассеянные в долинах селения, а когда дорога опять шла низом, оставалась лишь прохлада пробегавших по обеим сторонам садов. Рабы разгоняли пред ним толпу. Повозки, мулы, люди пятились в стороны, слышались скрип, ржанье, крики. Потом он пересаживался в носилки и за полузадернутыми занавесками видел знакомые мраморные сооружения Рима. Пестрый человеческий муравейник на форуме, сияющие бронзой кровли императорских дворцов. На празднестве флоралий ногие юноши с позолоченными устами плясали на улицах и набрасывали ему на шею цветочные гирлянды. Он беседовал с Петронием под сенью старого мирта, одна ветка которого оказалась под согнутой рукой Дианы, достающей стрелу из колчана. И в их речах, разделявшее их время, текло и исчезало наподобие воды, не знающей ни границ, ни столетий. А потом он был изгнанником, жил под недоброй властью жестокого подозрительного владыки на Корсике, как молодой Сенека, или как красавица Юлия на Пандатрии, или на каком-нибудь острове Циклад, непрестанно тоскуя по Риму. Вдруг раздался звонок подъезжавшего велосипеда. Это был Джордж Александр, директор театра Сент-Джеймс. Оскар поднялся обрадованный, даже прошел несколько шагов на мостовую, точно хотел его задержать. Но этот человек, который на комедиях Уайльда нажил тысячи фунтов, отвернулся и быстро проехал мимо. В Ла-Напуль можно было обо всем забыть. Один за другим шли дни, будто нитью вытягиваясь, из безоблачного неба чудесные, голубые, пронизанные солнцем. «Я теперь очень расстроен», — писал он Жиду. «Ничего не получил из Лондона от моего издателя и сижу совершенно без денег. Видите, в какой степени трагедия моей жизни стала безобразной. Страдания можно, пожалуй, даже необходимо терпеть, но бедность, нищета — вот что страшно. Это пятнает душу». Фрэнк Харрис, глядя на него из окна своей комнаты, в жизни бы не догадался, что этот человек за столом, уставленным фруктами и шампанским, пишет о страхах голодающего бедняка. А Уайльд таким способом избавлялся от опасений, которые внушали ему выжидающие взгляды Харриса. Ему казалось, что Харрис ждет его новой комедии как тюремный надзиратель корзины с паклей. Заодно он старался утвердить свою нищету в памяти людей, которые когда-нибудь могут быть полезны. После отъезда Харриса Оскар переселился в Ниццу, но там было слишком много англичан. Случалось, что он скрывался через боковые двери кафе, не успев что-либо заказать. Он навестил Сару Бернар, к которая приезжала в Ниццу на гастроль, и актриса разыграла великолепную сцену плача и сострадания к бедному другу. Поехал было в Италию, но вдруг у самой границы повернул обратно и, составив план путешествия в Испанию, купил билет в Швейцарию. Туда он направился по приглашению некоего Меллора, знакомого Палана Пуль, у которого была вилла в Глане, в часе езды от Женевы. Когда он в первое утро выглянул в окно, тусклый свет озарял пейзаж удивительно спокойный и почти бесцветный. Лишь вдоль горных склонов темнели янтарные полосы, да расцветали золотые розы меж складок белого покрова Монблана. В долине было озеро, от тумана серое и неподвижное, с густыми тенями прибрежных сосен. От этого зрелища он целый день заливался слезами. То была как бы чудом перенесенная картина Тернера, которая когда-то висела у Рёскина в Оксфорде. За обедом достойна похвал была лишь любезность хозяина. Вина подавали швейцарские. Через неделю вино исчезло. Его заменили пивом, которое тоже постепенно иссякло. И когда к концу третьей недели Оскар попросил вторую бутылку, Меллор отговорился дороговизной. Уайльд стал подумывать о бегстве. Он возненавидел Меллора, а с ним и всю Швейцарию. Отсылая корректуру идеального мужа, он писал в Лондон: «Швейцарцы отвратительны. В них нет ни формы, ни цвета. У их скота и то больше выразительности». При его отъезде Меллор со слезами просил остаться. Уайльд через Женеву возвратился в Париж. Маркиз Куинсбери умер. Лорд Альфред получил свою долю наследства, составившую 15 тысяч фунтов. Он явился в Париж со свитой слуг, камердинеров, грумов, егерей, завел в Шантильи конюшню скаковых лошадей, каждую неделю нанимал другую виллу, разрывал подписанные контракты. Казалось, Париж ему тесен. В течение одних суток его видели в стольких отелях, ресторанах, мюзик-холлах. Точно он обзавелся двойниками. Оскар принимал участие во всей этой суете. Выбирал в магазинах мебель, терпел даже цыганский хор, веря, что начинает новую жизнь. Бози, конечно же, назначил ему годовую ренту, вначале фунтов 200 или 300, а потом ее увеличит, когда женится на американской миллионерше. Пока мист Уайльду перепадали небольшие суммы, но мысль о ренте не давала ему покоя. Он намекал на это при каждом удобном случае, а когда у самого не хватало смелости, подсылал друзей говорить с Альфредом. В конце концов Дуглас обозвал его старой шлюхой и не пожелал даже слышать о нем. Уайльд духовно сник, словно под непосильным бременем. Он чувствовал гнетущую усталость, которую вселяет мысль о загубленном, бесполезном прошлом. Начинал понимать, что всю жизнь усердно трудился над тем, чтобы испортить себе последние годы. «Я глубоко убежден, — писал он Россу, — что всякое сожаление о прошлом бессмысленно. Ничто не могло сложиться по-иному. Жизнь — ужасная штука. Судьба обретала окончательную определенность. То, что еще тлело в Уайльде, питалось непогасшими искрами суетности, страстной любовью к миру, а если бы и этого не стало, его поддерживало бы упрямство, которое порой скрепляет нити существования, казалось бы, в конец уничтоженного, и даже может породить новые иллюзии.